Глава 54. У Хольгера Нильсона. Вторник, 8 ноября. Стоял пасмурный и ненастный день. Дикие гуси паслись на просторных нивах вокруг Скурупа. Когда все наслаждались послеобеденным отдыхом, Акка вдруг подошла к мальчику. — Теперь, похоже, ненадолго установятся ведра, — молвила она. — Завтра, думается мне, мы начнем перелет через Балтийское море. — Вон как, — коротко ответил Нильс. У него перехватило дыхание, и больше он ничего не мог вымолвить. Ведь мальчик все еще надеялся, что пока он в Сконе, с него снимут заклятие и снова превратят в человека. — А ведь мы довольно близко от Вестра Вёменхёга, — заметила Акка. — Я подумала, может, тебе хочется заглянуть домой на часок. Ведь пройдет немало времени, прежде чем ты свидишься с кем-нибудь из своих. — А может, не надо? — возразил мальчик, но в голосе его послышалась радость. — Если белый гусак останется здесь с нами, никакой беды не случится, — продолжала Акка. — А вот тебе надо, пожалуй, узнать, как там у тебя дома. Хоть ты и не превратишься в человека, но, может, сумеешь хоть чем-нибудь помочь родителям. — Ваша правда, матушка Акка, как я сам до этого не додумался! — воскликнул мальчик, горевший желанием попасть домой. Через минуту гусыня-предводительница с Нильсом летела к усадьбе Хольгера Нильсона. И вот уже она опускается на землю за каменной оградой, окружающей торп. — Надо же! Здесь все точь-в-точь, как было! — воскликнул мальчик и ловко взобрался на ограду, чтобы оглядеться. — Кажется, будто только вчера я сидел тут и смотрел, как вы летите высоко в небе. — А есть ли у твоего отца ружье? — внезапно спросила Акка. — Ясное дело, есть, — ответил мальчик. — Ведь я из-за этого ружья не пошел в то воскресенье в церковь, а остался дома. — Тогда я не могу дожидаться тебя здесь, — призналась Акка. — Лучше, если ты сам придешь встретиться с нами у мыса Смюгехуг завтра поутру. А нынче переночуй здесь. — Нет, погодите, не улетайте пока, матушка Акка! — закричал мальчик и быстро спрыгнул с ограды. Он не знал почему, но им вдруг овладело странное предчувствие. С дикими гусями или с ним самим что-то случится, и они никогда больше не встретятся. — Вы ведь видите, как мне плохо, ведь я не могу снова стать человеком, — продолжал он. Но все равно я ничуть не раскаиваюсь, что улетел с вами весной. Нет уж, лучше никогда не бывать человеком, чем отказаться от такого путешествия. Прежде чем ответить, Акка несколько раз втянула клювом в воздух. Есть дело, о котором мне следовало бы переговорить с тобою раньше, но поскольку ты не собирался возвращаться домой, я считала, что спешить некуда. Однако сейчас не мешает тебе об этом сказать. Хуже не будет. — Вы ведь знаете, что я всегда вас послушаюсь, — воскликнул мальчик. — Если ты научился у нас чему-нибудь хорошему, малыш-коротыш, то ты, может, и не считаешь, что всем на земле должны владеть люди, — повела речь гусыня-предводительница. — Подумай. У вас, людей, такие большие угодья, столько земли. Неужто вы не можете оставить несколько голых шхер, несколько обмелевших озер, болотных трясин, несколько безлюдных скал и отдаленных лесов нам, чтобы мы, бедные птицы и звери, жили там в мире и в покое? Взять хотя бы меня. Всю мою жизнь за мной охотились. Меня гнали и преследовали. Хорошо бы знать, что и для такой, как я, есть на свете мирное прибежище. — Я бы рад помочь вам в этом, — сказал мальчик, — только у меня, верно, никогда не будет такой власти среди людей. — Да что мы тут стоим и болтаем? Точно не увидимся больше, — воскликнула Акка. — Наговоримся завтра поутру. Теперь же я полечу назад к своим. Акка взмахнула было крыльями, но тотчас снова опустилась, погладила несколько раз малыша-коротыша клювом и только после этого, наконец, улетела. Стоял ясный день, но на дворе не видно было ни души, и мальчик мог идти, куда вздумается. Прежде всего он поспешил в коровник. Он знал, что у коров разузнает обо всем на свете. Но на скотном дворе было удручающе пусто. Весной там стояли три тучные коровы, теперь же в хлеву была всего одна единственная майская роза, и с первого же взгляда на нее понятно было, как сильно она тоскует по своим товаркам. Она стояла молча, понурив голову, почти не притрагиваясь к лежащей перед ней соломе. — Добрый день, майская роза! — поздоровался мальчик, бесстрашно вбежав к ней в стойло. — Как поживают батюшка с матушкой? Что поделывают кот, гуси и куры? И куда девались золотая лилия и звездочка? Услыхав голос мальчика, майская роза вздрогнула и, похоже было, намеревалась боднуть его, но она была уже не так ретива, как раньше, и потому успела разглядеть Нильса Хольгерсона, прежде чем поднять его на рога. Он был так же мал, как и в тот день, когда отправился в путь, и одет точно так же. И все же он стал вовсе не похож на самого себя. У того прежнего Нильса Хольгерсона, который улетел весной с дикими гусями, походка была медленная и тяжелая, голос тягучий, а глаза вечно сонные. А этот Нильс, что воротился домой, был легок на ногу и ловок, говорил быстро, а глаза его так и светились, так и блестели. Как он ни был мал, осанка его была такой гордой и смелой, что он невольно внушал уважение. И хотя сам он казался невеселым, всякий, глядя на него, веселел. «М-м-м-м-м!» — замычала майская роза. «Ходили слухи, будто ты стал совсем другой, но я-то не верила. Добро пожаловать, Нильс Хольгерсон! Добро пожаловать! Это первая радостная минута в моей жизни за долгое-долгое время!» «Спасибо тебе, майская роза!» — растроганно ответил мальчик. Он страшно обрадовался, что его хорошо встретили. «Расскажите-ка теперь мне, как поживают батюшка с матушкой?» «С той поры, как ты улетел, ничего, кроме горести да бед, они не знали», — сказала майская роза. «Однако хуже всего то, что они купили нового коня. Он больших денег стоил. Конь же все лето только корм переводил, работать не работал. Пристрелить его твой отец не решается, да и продать никак не может. Из-за этого коня золотой лилии и звездочки пришлось уйти отсюда». По правде, мальчику хотелось узнать совсем про другое, но расспрашивать напрямик он боялся, поэтому он задал еще один вопрос. «Матушка, верно, опечалилась, когда увидела, что Мортен гусак улетел?» — Не думаю, чтобы она сильно горевала из-за гусака, если бы знала, как все получилось, и что он сам улетел. Она же более всего сетует, что ее родной сын сбежал из дому, прихватив с собой гусака. — Вон что! Стало быть, она думает, будто я украл гусака, — спросил мальчик. — А что еще она могла подумать? Батюшка с матушкой, стало быть, вбили себе в голову, будто я слонялся все лето, как заправский бродяга. — Они считают, что с тобой дела плохи, — ответила майская роза. и оплакивают тебя так, словно потеряли самое дорогое на свете. Услыхав эти слова, мальчик быстро вышел из коровника и отправился в конюшню. Она была невелика, но чиста и опрятна. Видно, Хольгеру Нильсену хотелось устроить все так, чтобы новому коню хорошо там жилось. В деннике стоял великолепный, холеный, пышущий здоровьем конь. — Добрый день, — поздоровался мальчик. — А я слыхал, будто тут на конюшне стоит не конь, а дохляк. Быть того не может, чтобы речь шла о тебе. Ты-то такой здоровый, дохоленый с виду. Повернув голову, конь пристально взглянул на мальчика. — Уж не сын ли ты хозяина? — спросил он. — Я слыхал о нем немало худого. А у тебя такое доброе лицо. Никогда бы не поверил, что ты сын хозяина, не зная, что его заколдовали и превратили в малыша домового. — Дурная слава осталась обо мне в здешней усадьбе, — сказал Нильс Хольгерсон. — Родная моя матушка и та думает, что я будто вор удрал из усадьбы. Ну, да это все равно, раз я долго оставаться здесь не собираюсь. Но прежде чем уйти, я хотел бы узнать, какая на тебя хворь напала. — Жаль, что ты не останешься, — опечалился конь. — Чую, мы с тобой стали бы добрыми друзьями. А у меня никакой хвори и нету. Правда, я занозил чем-то ногу, скорее всего, острием ножа или еще чем-то. Заноза сидит так глубоко, что лекарь не смог ее найти. Но она все колет да колет, я просто ходить не могу. Если бы ты рассказал Хольгеру Нильсену, что со мной, он бы легко мне помог. Я и сам бы рад приносить пользу, я же не дармоед. Мне совестно стоять тут, переводить корм да бездельничать. — Вот хорошо, что настоящей хвори у тебя нет, — обрадовался Нильс. — Попробуй сделать так, чтобы тебя вылечили. Можно я кое-что нацарапаю ножиком на твоем копыте? Нильс Хольгерсон почти управился с копытом коня, как вдруг услыхал голоса. Чуть приоткрыв дверь, он выглянул во двор, к дому поднимались отец с матерью. Сразу было видно, что их гнетут тяжкие заботы. Лицо матушки было изрезано морщинами, их стало куда больше, чем прежде, а у отца поседели волосы. Мать уговаривала отца попросить денег в долг у ее деверя. — Нет, не хочу больше брать взаймы, — сказал отец, проходя мимо конюшни. — Нет ничего хуже, чем влезать в долги. Уж лучше отказаться от дома. — Я бы не очень этому противилась, если бы не мальчик, — возразила мать. — Но куда он денется, если в один прекрасный день вернется домой нищий горемыка? Ведь иначе он вернуться не может, а нас здесь не будет. — Да, твоя правда, — отозвался отец. — Но мы попросим тех, кто здесь поселится после нас, ласково принять его и сказать, что он для нас всегда желанный гость. А потом, каков бы он ни был, он слова дурного от нас не услышит. Верно, мать? Еще бы! Только бы он вернулся домой. Только бы знать, что ему не приходится голодать и холодать на проезжих дорогах. Ничего на свете я больше не желаю. Тут отец с матерью вошли в дом, и мальчик ничего уже больше не слышал. Но он был очень тронут и обрадован, узнав, что они так любят его, хотя и думают, будто он ступил на дурной путь. Он хотел было тут же броситься к ним, но подумал, может, они станут горевать еще сильнее, коли увидят меня. Пока он стоял так, мучаясь сомнениями, подъехала повозка и остановилась у ворот. Мальчик чуть не вскрикнул от удивления. Ведь из повозки вышли и направились к торпу никто иной, как оса-пастушка с отцом. Они шли к дому, держась за руки, шли такие тихие и серьезные, но глаза их сияли от счастья. Посреди двора оса вдруг остановила отца и сказала, — Помните, батюшка, вы не должны упоминать ни о деревянном башмачке, ни о гусях, ни о малыше домовом, который до того похож на Нильса Хольгерсона, что если это не он сам, то кто-то очень ему близкий. — Да нет, что ты, — ответил Йон Ассарсон. — Я скажу только, что их сын не раз помогал тебе, пока ты разыскивала меня. А сюда мы приехали, чтобы узнать, не можем ли мы в свой черед сослужить им службу теперь, когда я стал состоятельным человеком. Ведь с тех пор, как я открыл в горах залежи железа, денег у меня даже больше, чем нужно. — Я знаю, складно говорить вы умеете, — сказала Осса. — Умолчите только о том, о чем я вас просила. Они вошли в дом. Мальчик дорого бы дал, чтобы услышать, о чем они станут толковать с его родителями. Но он не решился выйти во двор. Прошло совсем немного времени, и они снова появились на крыльце. Родители Нильса проводили их до самых ворот. И до чего же они оба повеселели. Просто на диво. Они прямо ожили. Когда гости уехали, отец с матерью еще долго стояли у ворот и глядели им вслед. — Ну вот, незачем мне больше так горевать, — сказала матушка, — после того, как я столько доброго услыхала о Нильсе. — Не так уж много они о нем и рассказали, — задумчиво ответил отец. — А разве мало? Ведь они приехали сюда единственно ради нас, сказать, что они желают нам помочь. Ведь наш Нильс сослужил им большую службу. По мне, ты мог бы принять их помощь. — Нет, мать, не хочу я ни у кого брать деньги ни в дар, ни взаймы. Сперва надо избавиться от долгов, а потом начнем понемногу работать и снова станем на ноги. Ведь мы с тобой не такие уж дряхлые старики, верно? — смеясь сказал отец. — Неужто тебе весело от того, что приходится отказаться от нашего торпа, в который мы вложили столько труда? — спросила мать. — Кому, как не тебе, понять, от чего я смеюсь? — ответил отец. — Когда наш мальчик пропал, меня это так придавило, что я прямо обессилел. Нынче же, когда я знаю, что он жив и вел себя достойно, ты увидишь, Хольгер Нильсен еще на что-нибудь догодится. Матушка вошла в дом, а мальчику пришлось поспешно спрятаться в уголок, так как в конюшне появился отец. Направившись в стойло к коню, он поднял по обыкновению его ногу, чтобы попытаться разглядеть, почему он не ходит. — Что это? — удивился отец, увидев несколько вырезанных на копыте слов. — Вытащи железку из ноги, — прочитал он с удивлением и оглянулся по сторонам, но тут же стал осматривать и ощупывать копыта изнутри. — Сдается мне, то ты впрямь торчит что-то острое, — немного погодя пробормотал он. Пока отец занимался конем, а мальчик сидел, забившись в уголок, на дворе появились новые гости. А случилось так, что когда Мортен Гусак очутился совсем близко от своего прежнего дома, он не смог совладать желанием представить свою жену и детей старым друзьям в родной усадьбе. Вот он, захватив Дунфин пушинку с гусятами, и отправился в путь. Когда гуси прилетели в усадьбу Хольгера Нильсена, на дворе не было ни души. Мортен спокойно и уверенно опустился на землю и стал по-хозяйски расхаживать вокруг, рассказывая пушинке, как прекрасно ему жилось, когда он был домашним гусем. Показав ей двор, он вдруг заметил, что дверь в коровник отворена. — Загляните туда на минутку, — пригласил он, — и вы увидите, как там хорошо. Это не то, что мокнуть в озерах да болотах. Стоя на пороге, гусак заглянул в коровник. — Да тут никого нет, — обрадовался он. — Войди, пушинка, и взгляни на гусиный загон. Не бойся, ни малейшая опасность нам не грозит. И тут гусак, пушинка и все шестеро гусят направились прямиком в гусиный загон, чтобы полюбоваться, в какой роскоши и неге жил большой белый гусак до того, как отправился в полет вместе со стаей диких гусей. — Ну вот, так мы и жили, — Это мое место, а тут стояло корыце, всегда полное доверху овсом и водой, — расписывал гусар. — Погодите-ка, здесь и сейчас еще есть немного корма. С этими словами он ринулся к корыцу и начал, давясь, глотать овес. Но Пушинка все беспокоилась и просила: — Давай выйдем отсюда. — Еще несколько зернышек, — просил гусак. И вдруг он, громко загоготав, поспешно бросился к выходу, но было уже поздно. Дверь захлопнулась, и хозяйка, стоя во дворе, закрыла дверь на крюк. Гуси оказались запертыми в коровнике. Между тем хозяин вытащил из ноги Воронова острую железную занозу. Он стоял донельзя довольный и гладил своего коня, когда в конюшню торопливо вошла хозяйка. — Иди, отец, погляди, какая у меня добыча! — воскликнула она. — Нет, погоди, мать, сперва посмотри сюда! — перебил ее отец. — Теперь я знаю, отчего хромал конь. «Счастье нам снова улыбается», — радовалась мать. «Подумать только! Большой белый гусак, который исчез по весне, видать, улетел со стаи диких гусей, а нынче он вернулся и привел с собой еще семерых диких гусей. Они вошли в гусиный загон, а я взяла да и заперла их там». «Вот чудеса!» — удивился Хольгер Нильсон. «А знаешь, мать, самое лучшее во всем этом — то, что нам больше не надо думать, будто мальчик бежал из дому, прихватив с собой гусака». — Да, твоя правда, отец. Боюсь только, не пришлось бы нам заколоть их нынче же вечером. Скоро день святого Мортона, и надо поспешить, если мы хотим успеть отвезти их в город на продажу. — По мне, грешно заколоть гусака, когда он вернулся к нам домой с таким прибытком, с целой стаей, — не согласился с женой Хольгер Нильсон. — Будь то в другое время, я бы и не подумала лишать его жизни, но когда нам самим надо уезжать отсюда, мы не можем держать гусей. — Да, и то правда. — Пойдем, помоги мне перенести их в дом, — попросила она. Они вышли из конюшни, и вскоре мальчик увидел отца, который направлялся в дом вместе с матерью, прижимая к себе одной рукой Пушинку, а другой — Мортона гусака. Гусак кричал: «Малыш, коротыш, помоги мне!» — как кричал всякий раз, когда ему грозила опасность, хотя и не мог знать, что мальчик совсем близко от него. Нильс Хольгерсон, ясное дело, слышал его крики, но все равно продолжал стоять в дверях конюшни. Но замешкался он вовсе не потому, что желал смерти Мортону гусаку. В ту минуту он даже не вспомнил о том, что если гусака заколют, ему самому будет хорошо. Он медлил совсем по другой причине. Чтобы спасти гусака, ему надо было показаться отцу с матушкой, а к этому у него не было ни малейшей охоты. «Им и без того тяжко», — думал он. «Неужто я должен причинить им еще и это горе?» Но когда дверь за гусаком захлопнулась, мальчик очнулся. Стремглав перебежал он двор, вскочил на дубовую доску у крыльца и ворвался в сени. Тут он по старой привычке сбросил деревянные башмаки и приблизился к двери. Однако ему все еще так не хотелось показываться на глаза отцу с матушкой, что он не в силах был поднять руку и постучать. «Ведь дело идет о жизни и смерти Мортона гусака», — подумал он, — «ведь он был твоим лучшим другом с тех самых пор, когда ты стоял здесь в последний раз». Ему вспомнилось все, что они с гусаком пережили, и на скованных льдом озерах, и в бурном море, и среди опасных хищников. Сердце его преисполнилось благодарности и любви, и он, совладав с собой, постучался в дверь. «Кто там?» — спросил отец и отворил дверь. «Матушка, не троньте гусака!» — крикнул мальчик с порога. В тот же миг гусак и Пушинка, лежавшие связанными на скамье, загоготали от радости, и он понял, что они еще живы. Но радовались не они одни. «Нет, подумать только, какой ты стал рослый да пригожий! — воскликнула в восторге матушка. Мальчик по-прежнему стоял на пороге, не решаясь войти в горницу, все еще не совсем уверенный в том, как его примут. — Хвала Богу за то, что ты вернулся! — сказала матушка. — Входи же, входи! — Добро пожаловать! — пригласил Нильса отец, не в силах более вымолвить ни слова. Но мальчик все еще топтался на пороге. Он не мог понять, почему они так радуются ему, ведь он такой коротыш. Но тут к нему подошла матушка, обняла и потянула за собой в горницу. Тут только он понял, что произошло. — Матушка! Отец! Я снова большой! Я снова человек! — закричал он.